сука, я ее убью. Девушка схватила свои волосы, пытаясь перетянуть гадкую птицу, и я вовремя пришел на подмогу и перерубил гадину прямо пополам. Когда Альми подбил еще трех, обогрев берег черной кровью, то гарпии решили отступить. «Уебывайте, суки, и чтобы я вас больше не видела», заорала им вслед разъяренная жрица и потрогала свои волосы. «Охренеть», выдохнул я, «мы справились». «А ты сомневался?» ухмыльнулся Альми, вытаскивая из поверженных тел свои клинки. «Все в порядке с твоими волосами», сказал я жрице и взял ее за плечи. «Помоги Анике». «А что с ней, твою мать?» Лицо чародейки было залито кровью. Три глубокие раны не зацепили глаз, но прошли идеально от верхнего края правой щеки к левому нижнему краю левой. На девушку было жалко смотреть, но надо отдать должное, вела она себя очень смело. «Задери голову», скомандовала Стила. «Я года. Так, сейчас немного будет покалывать, но это не страшно. А ты не обожжешь ей лицо, как обожгла мою глотку?» Спросил с опаской я. «Ты меня за кого принимаешь, мать твою? Я тебе сказала, что рот – это сложно, а лицо я, наверное, смогу исцелить, как думаешь?» Заорала на меня злобно жрица, и я решил завалить свой хавальник. Когда Стила одним касанием рук призвала небольшую волну света, окутавшую лицо эльфийки, Альми уже был полностью собран. Мы стояли втроем и следили за процедурой излечения, которая, к слову, продлилась всего пару минут. Зато, когда свет отступил, то лицо Аники было, как новенькое. «Браво, мы в тебе не сомневались». Я положил руку на плечо Стилле. «Если ты сейчас не уберешь ее, то ты второй раз потеряешь свою кисть», хмуро проговорила она. «Ну, раз мы все живы и здоровы, а также исцелены, и даже почти не напуганы, предлагаю продолжить путь», скомандовал Альми. «Дай хоть перевести дух», попросила жрица. «Ребят», услышал я смущенный голос Нидла за моей спиной. «Я, конечно, знаю ответ, но все же, никто из вас не владеет такой способностью, которая могла бы кое-что очистить. Ты видишь среди нас уборщиков, что тебе надо очистить, мать твою», рявкнула на моего друга Стила. «Трусы, и желательно, как можно скорее». Как же я расхохотался, невозможно и описать. Следом прыснул Альми, а потом рассмеялась Стила. И только Аника сидела все с тем же то ли напуганным, то ли удивленным выражением лица. Нидла мы заставили обмыться в реке, и никого не волновало, что погода холодная, а ржали потом все с этого еще весь остаток дня. Вот так обыденные для нашего королевства твари чуть не застали нас врасплох, а впереди была еще более опасная дорога. Даже страшно представить, что нас еще ждет. Глава 13. Однажды в Дальвиле. Кайзин, папа точно разозлится, испуганно пищал я, пока брат меня вел на другой конец города. Он не узнает, он целый день проводит в архивах, а мы всего лишь один раз в жизни делаем такую вылазку, отрезал брат. На востоке Дальвиля находились руины титанов, я всегда мечтал там побывать, брат тоже, но ввиду того, что мы были слишком маленькими, отец строго запрещал нам так далеко уходить из города, и все же сегодня мы пошли наперекор родителю. «Давай, братишка, осталось совсем немного. Откуда ты знаешь? Мы тут никогда в жизни не бывали», заметил я, глядя на торговые лавки и серые каменные дома. «Я знаю, потому что верю». Кайзин скользнул через толпу купцов, несущих товары, и потянул меня за собой. Окраина города была многолюдна. Удивительно, тут были жилые дома, таверны, лавочки и люди. Очень много людей. Вскоре мы вышли на берег реки Шадмар и пошли вдоль нее. Брат сказал, что так мы точно не потеряемся. Вскоре город кончился. В Дальвиле не было стен или стражи, выйти из него не составляло труда. «Ты видишь, это они», — проговорил с восхищением Кайзин, указывая вперед на длинную равнину с желто-серой невысокой травой. «Но тут нет ничего интересного», — заметил с разочарованием я. «Тут недалеко есть статуя. Это будет интересно», — заверил меня брат. «Мы шли по пустому полю, на котором не росли даже цветы. Кругом была трава и больше ничего. К тому же над руинами стояли серые тучи, хотя в городе была солнечная погода. Какое-то неприветливое место», — заметил я. «Не ной, эти земли некогда были родным домом первых людей. Кит, что ты знаешь о титанах? Они были большими и всемогущими». «Ха-ха, ну почти да. Титаны владели стихиями, их силы превышали во много раз силы нынешних магов. А как тебе такое? Титаны могли превращать все, что угодно в лед, могли повелевать ветром и даже раскалывать землю. Только представь, насколько сильными они были. Да, я бы очень хотел иметь хотя бы часть их силы», — проговорил с восхищением я. «Ой, Кит, любой бы хотел, но Эйдин никому не дает такую силу. Кроме магов и жрецов у нас нет более могущественных представителей рода. Смотри, вот она. Я взглянул вперед и увидел серые каменные останки. Это были полуразрушенные две ноги, и судя по их размеру, было понятно, что эта статуя когда-то была огромной. А почему только ноги остались, не знаю. Может, со временем развалилось тело, может кто-то постарался, но это один из немногих памятников, оставшихся от титанов. И представляешь, он расположен так близко к нашему городу. А есть и другие статуи, поинтересовался я, когда мы ближе подошли к двум каменным ногам. Руины титанов не исследованы полностью, там полно загадок и тайн. Может, когда мы станем взрослыми, то сами исследуем их. Брат мне подмигнул. И все же тут очень круто. Это прекрасное место. Да, кивнул я. Наверное, ты прав. Тут интересно. Я обязательно, когда вырасту, займусь исследованием этих руин. А я тебе помогу, брат. Ха-ха. Кайзин хлопнул меня по плечу. Мы вместе обойдем все руины и найдем столько интересного. Сделаем то, что никто до нас не сделал. Мы еще долго с братом стояли возле каменных ног и смотрели вдаль неизведанных земель. Неприветливое, хмурое и загадочное, это место еще долго не выходило из моей детской головы. Я знал, что когда-нибудь я сюда вернусь, и тогда я буду готов зайти гораздо дальше. Я смотрел на свою карту во время очередного привала. Путь мы проделали немалый за 5 дней похода, и впереди виднелась опушка сумрачной трясины, место, куда я ни в коем случае не хотел идти. «Альми, нам надо поменять направление», — заключил я. «В каком плане?» — удивился наемник. «Пройдем через небольшой кусок руин титанов и выйдем прямиком в Эйдоральский лес. И нахрена нам тратить еще 1,5 дня пути, ночуя на холодной земле?» Ассасин вздернул бровь. «Наша следующая остановка Дальвиль. Чего, блин?» — возмутился я. «Я туда и под страхом смерти не пойду. Иди к черту!» «А что не так?» — удивилась Стелла. «Все не так, в Дальвиле живет мой недорогой папаша, и я не совсем хорошо ушел из дома в последний раз, поэтому, брось, дружок-пирожок, Дальвиль же не сраная деревня, в которой каждый тебя знает», — усмехнулся Альми. «Очень маленькая вероятность, что мы встретим там твоего отца, а отдохнуть на кроватях, да и помыться нам не помешает». «Согласна, я хочу принять ванну», — кивнула Стелла. «Думаю, и Аника тоже, если бы она еще умела говорить, то подтвердила бы это. Девушка покраснела и замолчала. Эйдорал совсем близко. Можно сделать остановку там. Если топать в Эйдорал, то терять еще день и ночевать под открытым небом. Кого-нибудь устраивает такая перспектива? Я за Дальвиль. Кивнул Нидл. Я тоже. Поддержала Стелла. Вновь сделала попытку что-нибудь сказать Аника. Да идите вы в задницу. Возмутился я. Могли бы и поддержать меня. Не знаю, что там у тебя с отцом, но Альми прав. «Дальвиль не маленький город, очень мал шанс того, что мы с ним пересечемся», — проговорила жрица. «А еще, там можно будет испить прохладного эля, впервые за долгую дорогу», — проговорил Альми, и на его лице скользнула заманчивая улыбка. «Да и пожрать можно будет что-то, кроме сраного вяленого мяса», — поддержал Нидл. «Как же я вас ненавижу», — тяжело вздохнул я. «До города мы шли около 2 часов, мы шли по опушке сумрачной трясины по землям, являющимся началом руин. Вскоре мы встретили реку Шадмар и шли вдоль нее, пока не встретили мост, ведущий в город. Я вообще не понимаю, откуда у гномов такая магия», — рассуждал Нидл. «Если они способны отрывать конечности, то могут и голову снести. Почему они тогда не выходят из своего вонючего городишки? Они могли бы стать реальной угрозой для нашего королевства. Такой магией владеют не все гномы, логично же, да, и думаю, что эта магия тратит немало сил», — заключил Альми. «Думаешь, да ты, наверняка, знаешь все про магию гномов», — возмутился Нидл. «С хрена ли, ты считаешь, что я должен знать все и вся обо всех? Я хоть и бывал много где, но это не значит, что я владею прямо-таки великими знаниями», — отрезал наемник. «И все же, неужели ты никогда не слышал, что гномы так могут?» «Никогда. Я был удивлен не меньше вашего, но я предполагал, что наш поход в Амдрекон окажется очень неудачным, и кому-то я об этом говорил». Альми легонько постучал меня костяшками пальцев по балде. «Отвали. После того, как мы смогли уговорить 2 человек пойти с нами, я верил в себя. Я был уверен, что смогу уговорить и одного гнома, а он, к слову, нам очень бы не помешал. Дрались те парни очень круто». «Ага, если бы не твое колечко, то ты бы отлетел гораздо раньше», — кивнул Нидл. «И без тебя знаю, Хорошо, что оно не досталось этим ублюдкам. Спасибо за это, Альми. Наемник приложил два пальца к вискам и жестом отправил их в воздух, что значило «всегда обращайся». Вот он, великий Эйдин, неужели мы сегодня помоемся? Проговорила радостно Стелла, когда начали появляться первые дома. И напьемся, проворковал с наслаждением Альми. И пожрем, кивнул Нидл. И встретим моего отца. Тяжело вздохнул я. Идти далеко не пришлось. На окраине города мы нашли таверну, куда и заглянули. После дороги все были рады вкусить бараньих ребрышек, жареного картофеля в сливках и овощной закваски из кабачков. Эль заказали все, кроме Аники. Когда я поинтересовался, почему она не хочет выпить прохладного, то Альми усмехнулся. Эльфы слабенькие в плане алкоголя. От одной кружки девки может напрочь снести голову. Ой, да, я взглянул на Серовласку, которая уткнула смущенно глазки в стол. Ага, ответила с неохотой та. Я бы посмотрела на пьяную Анику, умехнулась Стелла. Может, ты тогда станешь разговорчивее и сможешь связать больше двух слов? Хватит ее подкалывать, возмутился я. Ой, да я же не со зла. Стелла сделала глоток из деревянной кружки. О, да, смутить человека ты всегда можешь не со зла, заметил я. Да ее может смутить все что угодно. Я точно не виновата. Жрица кивнула в сторону эльфийки, которая изрядно покраснела. И все же, попрошу тебя быть более выносимой, попросил я Стеллу. Я тебе сейчас все зубы вынесу, так пойдет быть выносимой, огрызнулась девушка. Эля выпили все немного, в сравнении с Альми, который успела приходовать за наш скромный ужин 8 кружек. Тем не менее, наемник бодро держался на ногах и даже позвал всех нас в баню, чтобы смыть грязь с дороги. Баня находилась далековато от нашего места ночлега, но все же мы уперто топали туда, потому что пропариться с дороги хотелось всем. В Айрисансе я редко бывал в бане. Летом и весной для помывки служила река Лиртона, а под позднюю осень и зиму можно было сходить туда несколько раз, чтобы хоть как-то привести себя в порядок. Причина редкого посещения бани была проста, хоть это стоило и не очень дорого, но все же что-то стоило, а денег у нас с Нидлом всегда было маловато. Подготовка к помывке и пропарке началась с заготовки углей, которые Альми загрузил в большую чащу, расположенную в центре деревянной комнаты. Недалеко стояла небольшая ванная, тоже из дерева. Туда мы натаскали заготовленную воду, разожгли угли, а после наемник удалился, сославшись на то, что надо помочь девчонкам разжечь ушли и заполнить ванную. «Знаешь, мне кажется, что Альми потрахивает Стеллу», — заметил я, опустившись в согретую от углей воду. «С чего у тебя такие мысли?» — удивился Нидл. «Я частенько просыпался рано поутру, и эти двое отсутствовали. Потом они возвращались в лагерь, пропахшие дамшой. Ну, может, они просто курили и все?» — предположил друг. «Да даже, если они и трахались, нам-то что?» «Секс со Стеллой определенно не светит ни тебе, ни мне». «Да», — кивнул я, — «даже обидно немного. Альми своего не упустит. Как стать таким же крутым, как он? Наверное, надо увидеть, как твоему другу вливают в горло жидкий огонь», — припомнил друг историю, рассказанную наемником. «Да и вообще иметь более жесткий характер. Не знаю, мне кажется, что ты должен уже родиться таким. Бред, все рождаются равными. Ну, кроме детей королей». Человек учится за свою жизнь, и в зависимости от выборов, сделанных на развилках жизненных путей, он становится тем, кто есть. Если бы мой папаша не воспитывал меня сраным хлюпиком, я бы, может, уже тоже копошился в трусах Стеллы, а не торчал тут в ванне с тобой, придурком. Я не думаю, что Альми сейчас копошится в трусах жрицы. Там как бы еще и Аника. Он мог запросто уложить обоих. Да какая нам вообще разница? Это не наше дело. Ох, как же хорошо. Наслаждайся моментом, Кит, я чувствую, как задыхаюсь от жара углей. Это точно. Я почувствовал, как мое тело обмякло. Казалось, что сил уже не осталось ни на что. Все же в бане я бывал действительно редко. А ты бы кого больше хотел трахнуть? Стеллу или Анику? Ахаха, рассмеялся Нидл. Ну, тоже мне нашел, что спросить. Конечно же Стеллу. А ты? Да, я бы тоже. Но Аника не прям так плоха, а? Ее ведь тоже можно? Можно, дружище, можно, но не нам. Нидл тяжело выдохнул и опустился ниже в воду так, чтобы она окутала его плечи. Эй, пирожки, о чем базарите? В баню вошел Альми. О бабах, признался я. Я предположил, что ты пошел трахать наших девок. Ой, ахаха, блять, лучше бы вас волновало, какой путь нам предстоит, чем какие-то похабные мыслишки о том, что я завалил девчонок. Если вам станет легче, то нет, не завалил. Но раз уж вы подняли об этом разговор, то вот вопрос. Замечал ли ты, Кит, как на тебя смотрит Аника? Чего? Удивился я. Она же ни на кого не смотрит. Постоянно уткнет глаза в пол и все. Просто надо быть внимательнее. Я очень часто ловлю ее взгляд на тебе. Подумай об этом на досуге. Усмехнулся наемник, пока складывал свою одежду на лавочку. А теперь, посторонись, молодняк. Сейчас будет настоящий взрыв. И с этими словами голый Фильстилл со всего разбегу сиганул в воду бомбочкой, подняв невероятные брызги. Мы помылись быстрее наших девчонок. Оно и понятно, чего только стоит время, которое потратила Стилла на расчесывание своих длинных волос после бани. Мы стояли на улице и терпеливо ждали, пока Альми отлучился отлить. Нидл, братан, у тебя нет такого странного ощущения. Ну, не знаю, словно, что-то не так, в каком плане? Удивился друг. Я взглянул на бледную луну, застывшую на небе, а затем перевел взгляд на опустевшие улицы родного города. Тут не было никого, и лишь из близ стоящих домов доносился свет от керосиновых ламп. У меня странное ощущение, словно, не знаю, это покажется глупо, но будто кто-то за нами следит. У меня такое предчувствие, что нам предстоит неприятная встреча. Кит, хватит ссаться, что ты встретишь своего отца, рассмеялся друг. К тому же он уж точно не следит за нами. Я знаю, ну, то есть знаю, но все равно не уверен. Какой-то Дельвиль непривычный, что ли. Этот город выглядит очень недружелюбно. Не так, как я запомнил его в детстве. Я не знаю, какое тебе нужно дружелюбие. Нидл пожал плечами. Мы отлично посидели в таверне, попарились в бане, и никто на нас не напал и не посмотрел косо. Чего же тебе надо? Хочу просто видеть этот город приветливым и солнечным, как в детстве. Забей, друг, это какие-то мои завихрушки. Наверное, я просто очень волнуюсь от того, что прибыл сюда после того, что сделал. Ты про украденную медаль твоей матери, орден. Это был орден. Ну, ладно, ладно, чего завелся. Ты украл орден, но ты же не проиграл его в карты или не пропил. Ты потратил его на важные вещи, на броню и меч. Ага, только вот сражаться я так и не научился. По сути, я потратил деньги впустую и осквернил память о моей матери. Срань полная. Да ладно тебе. Мне кажется, что твоя мама все равно гордилась бы тобой, проговорил друг, а затем добавил. И брат, тут гордиться нечем. Начал было я, но тут появился Альми. Скучали, дружки? Несомненно, проговорил с сарказмом я. Наши девчонки долго еще будут там прихорашиваться. Пойди, узнай, чем они там занимаются. А вы что, сыте? Они уже оделись, как бы, могли бы и заглянуть. Ладно, хрен с вами. У меня иногда складывается такое ощущение, что вы, зелененькие, даже сисек бабских не видели. Усмехнулся наемник и скрылся за дверью, ведущую в женскую баню. Сука, а это было обидно, заметил я. Ладно, ты, с такими усиками понятно, что девку голой никогда не видел. Ну а я-то что, а у тебя лицо имбецила. Один-один, придурок, ответил Нидл, ни капли не обидевшись. В этот момент из бани вышли готовые Стилла и Аника в сопровождении Альми. Расчесались, сиськи припудрили, в общем, девки готовы к долгой дороге, отрапортовал тот. Да, да, скажи еще что-нибудь пошлое и Аника точно грохнется в обморок. Жрица закатила глаза. Я же скользнул взглядом по эльфийке и обнаружил, что та, как и обычно, уткнула глаза в землю. Интересно, когда же это Альми заметил, что она на меня смотрела? Или он это меня подкалывал? До нашей таверны мы шли в приподнятом настроении. Прохладный осенний воздух бодрил, сытые животы радовали. Все, чего мы сейчас хотели, это погрузиться в объятия сна и набраться бодрости и сил перед завтрашним днем. Мы сняли две комнаты. В одной разместились Аника и Стилла, в другой мы втроем. При этом кровати в обоих комнатах было по две. Да хрен с вами, лягу на полу, я не гордый, заметил наемник, когда пришло время делить наши лежбища. Главное, что над головой не сраное небо, а в рожу не дует холодный ветер. Фильстилл и постелил себе на полу плащ, укутался в него и мгновенно захрапел. Через минут 10 уснул и Нидл. Я же как всегда заснул последний, ворочаясь в кровати. Она была твердая и неудобная, но по сути и Айрисансе моя кровать тоже не была мягкой. Таверны давали крышу над головой, а про удобство можно было забыть. И все же я вспомнил, какая мягкая и прекрасная у меня была кровать в Светликой Цитадели. Просто прелесть. Представляю, как сейчас страдает Стилла, ворочаясь на этой неудобной подкладке. А возможно, и Аника тоже. Хотя девчонки прошли с нами неблизкий путь и ночевали в лесу на земле, они должны были привыкнуть. Я взглянул в единственное окно, которое было в нашей комнате. Через него просачивался бледный свет луны. На улице бушевал ветер. Как же хорошо, что я послушался Альми и пошел в Дальвиль. Мы бы вымерзли, если ночевали на улице. Пробуждение мое оказалось очень непривычным. Я проснулся от того, что сильная рука зажимала мой рот так, чтобы я не издал и писка. Но я все же смог издать стон, но его оказалось недостаточно, чтобы разбудить Альми или Нидла. «Будешь молчать, останешься в живых», — проговорил незнакомый Нактор, сильнее зажимая рукой мой рот. Я хотел спросить, кто он, но мне не позволяло мое плачевное положение, а учитывая тот факт, что в комнате, помимо него, стояло еще две громадные фигуры, дал мне понять, что нас не просто застали врасплох, а нас тут и похоронит. «Давай сюда», — проговорил тот, что зажимал мне рот и протянул руку одной из фигур. В одну секунду мне нейтрализовали кляпом рот, а затем схватили за шкварник и максимально ловко вытащили из комнаты. Я лишь успел на прощание взглянуть на спящего Альми, единственного, кто мне мог сейчас помочь. «КФФ», — попытался я что-то сказать с набитым тканью ртом. «Заткнись, или тебе хана», — предостерег меня шепотом Нактор, который меня тащил. По бокам от нас шли две фигуры, в руках у них виднелись топоры. Я сразу смекнул, что эти парни тоже заинтересованы в нашем походе, и они хотят вытащить из меня необходимую информацию. Меня достаточно быстро вытащили из таверны и заставили идти вперед по пустым улицам. Я шел и дрожал всем телом. Во-первых, мне было дико страшно, ибо я понимал, что скорее всего благополучно эта ночь для меня не закончится. А во-вторых, холодный ветер пробирал до костей. Мы прошли не менее 10 домов, прежде, чем меня затащили в какой-то закоулок и вытащили кляп. «Будешь кричать, навсегда потеряешь язык», — предостерег меня Нактор с зеленым иракезом на голове. Двое других грозно возвышались за ним и ничего не говорили. «Что вам надо?» — спросил я. «Кольцо, откуда оно у тебя?» — Нактор указал на мою правую руку. «Память от мамы», — соврал я. «Ну а что, не выдавать же этим ублюдкам все и сразу. Думаю, что отрубленный палец заставит его говорить правду», — заметил один из моих похитителей, тот, что стоял сзади. «Стойте», — проговорил испуганно я. «Мне его продал один незнакомец. Мне оно понравилось, и я купил. Если оно вам так понравилось, то можете забрать. Хм, и что это был за незнакомец?» — поинтересовался тот, что был с зеленым иракезом. «Да обычный торговец, Силиарм, я купил его в Сирозаре. Я врал, как по написанному. А что ты делаешь тут, в Дальвиле?» «Путешествую, с друзьями». «Просто путешествуешь, и ты совершенно не планируешь идти за пределы Южного Королевства?» «Нет, а зачем?» Я пожал плечами. «Затем, что твоя бумажонка говорит об обратном». Нактор достал из-за пояса ту самую справку, из-за которой я обделал стол. «Ребята, я просто получил ее на всякий случай. Ну, вдруг, захочу пересечь границу». «Ладно, достаточно, мы твоего пиздежа послушали. Начнем с указательного, а там как пойдет». Незнакомец схватил меня за руку и поднес к ней клинок. «Стойте, я иду на лайн». «Довольны?» — проговорил испуганно я. «О, так бы сразу». Грозный воин расплылся в улыбке. «Тебе повезло. Тогда мне не придется отрезать у тебя пальцы, я сразу перережу твое горло». «Нет, стойте», — закричал я, и в эту же секунду один из громил злобно зарычал и упал на одно колено. «О, да, никто и не сомневался, что так будет», — проговорил тот, что держал меня. «Но мы исправим это». Нактор резво вытянул клинок и вогнал его в мое горло. Точнее, он сделал все, чтобы это произошло, но клинок в ту же секунду исчез из его руки, как только дошел до моей мягкой кожи. За моим похитителем упал еще один ублюдок. И тут я увидел, как три магических красных кольца врезаются в спину третьего, и он пролетает надо мной. В тени городской улицы я увидел знакомую фигуру. Это был Альми. «Надеюсь, я вовремя», — ласково поинтересовался он. «Ты, пиздец, как вовремя», — выдохнул я. «Ну, покончим с этим». Наемник со всей души долбанул одного из раненых ублюдков, который уже поднялся на ноги и планировал атаковать. Я очень удивился, как у Фильстеля это ловко получилось. Не прошло и секунды, как у громилы в горле оказался клинок, а второй получил локтем в рожу и отлетел к стене дома. У наемника ушло 10 секунд, чтобы расправиться с двумя обидчиками. А когда я оглянулся в поиске третьего, то понял, что он ускользнул через выход с противоположной стороны. «Охренеть!» – проговорил я, взглянув на трупы. «Но как ты понял, что меня похитили? Ты же спал!» «Нет, дружок-пирожок, я проснулся еще до того, как за дверью стали слышны тяжелые шаги», – проговорил тот. «Пошли скорее отсюда. Думаю, что эта ночка будет очень веселой». Мы быстро вернулись в таверну. Нас уже ждали проснувшиеся Аника, Стелла и Нидл. «Ты их разбудил?» – поинтересовался я, взглянув на Ассасина. «А ты думал, они сами проснулись?» – растолкал твоего дружка, попросил разбудить девчонок, а сам помчался за тобой. «Ты как, не ранен?» – поинтересовалась жрица, подбежав ко мне. «Что случилось, Кит?» – спросила Аника дрожащим голосом. «Меня похитили и чуть не убили», – рассказал я. «Если бы не Альми и его прекрасная магия, то клинок уже давно бы торчал из моего горла, а я захлебывался кровью. Черт, не думал, что спираломагия такая охрененная. Наслаждайся, дружище». Наемник хлопнул меня по плечу и прошел вглубь комнаты. «И что, мы уходим?» – поинтересовался Нидл. «Нет, останемся тут до утра», – ответил Альми. «Чего?» Стелла закончила меня осматривать и повернулась к Ассасину. «К вам в комнату ворвались какие-то ублюдки и похитили нашего капитана команды. Не думаю, что оставаться тут безопасно. Со мной тут оставаться более, чем безопасно. Мы дождемся утра, а затем покинем город», — твердо проговорил Альми. «Парни, уступите девочкам кроватки и ложитесь все спать. Вам надо набраться сил». «А тебе не надо набраться сил?» — спросил я. «Может, все же уйдем? И куда мы пойдем?» «В лес, усталые и не выспавшиеся. И долго вы пройдете, пока не упадете с ног?» Наемник скрестил руки на груди. «Ох!» Я взглянул на обеспокоенных девчонок, которые молчали и смотрели на меня, словно ожидая команды. «Ты прав, нам надо отдохнуть. Думаю, что мы будем в безопасности, если нас будет охранять такой профессионал, к тому же спираломаг. Но ты тоже должен поспать. Разбуди меня через 3 часа. Я тебя подменю». «Договорились. А теперь ложитесь спать, детки. Время позднее», — с иронией проговорил Альми. «Удивительно, но после возросшего в крови адреналина я уснул достаточно быстро. Наемник не стал геройствовать и действительно меня разбудил через 3 часа. Утро я встретил, дежуря возле двери, готовый в любую секунду к новой атаке. Но никто больше не пришел, все было спокойно. Глава 14. Что требует твоя душа? Помню, как в первый раз я пошел в школу. Даже не в школу, а на рынок с отцом, чтобы подготовиться к школе. Мне нужны были необходимые для учебы вещи. Листы серого пергамента, чернила, перо, а также одежда. Мне тогда было 10 лет. «Папа, но почему ты не сошьешь мне штаны сам?» — спрашивал я, пытаясь догнать отца, который уверенно и быстро шагал к лавке с вещами. «А я что, похож на швею?» — ответил грубо он. «Хватит ныть, Кит, померить штаны — это не идти с голыми руками на медведя». «Я бы лучше пошел на медведя», — проговорил обиженно я. «Еще раз такое услышу и отстегаю тебя розгами». «Что я тебе говорил? Никогда не лезть в неприятности», — проговорил устало я. «Даже если неприятности сами нашли тебя, убегай. Беги без оглядки, пока не поймешь, что они отстали». «Да, пап, а теперь ты хотя бы не отставай», — рявкнул на меня отец. «Но это было достаточно сложно, потому что людей на рынке было невероятно много. Я то и дело терял отца из виду, потому что он и не думал сбавлять темп, а я просто не успевал за ним». «Долго еще?» — спросил я, когда все же смог догнать его. «Хватит ныть. Терпение – это то, чем ты должен запастись. Терпение важнее даже, чем мана у чародея. Именно оно позволяет нам быть лучше. Трудно описать, как я устал от мудрости отца. Брат мой тоже любил умничать, но Кайзин делал это с какой-то мальчишеской наивностью. А вот отец всегда грузил меня своей философией, которую я не понимал. На одном из прилавков я увидел фигурки, вырезанных из дерева рыцарей. Они были даже раскрашены золотистыми и красными красками, а их мечи были посеребрены какой-то пудрой, отчего походили на настоящую сталь. «Папа, пап, а можно мне фигурку?» — крикнул я, считая, что отец меня услышал, и остановился возле прилавка. Продавец разговаривал в этот момент с покупателем, высоким мужчиной, держащим своего сына за руку. Паренек был младше меня, и он очень хотел фигурку. Это было понятно потому, как он постоянно дергал руку отца и показывал на деревянных рыцарей. «Пап, ты мне не купишь фигурку?» — с надеждой спросил я и оглянулся. Но мой отец пропал, растворился в толпе, даже не удосужившись заметить мою пропажу. Тогда мне стало страшно. Я потерял мгновенно интерес к фигуркам и помчался вперед, надеясь найти отца. Люди мелькали передо мной, спеша по своим делам. Кто-то, как и я, останавливался возле прилавков, разглядывая товар. «Папа! Пап!» — крикнул я в толпу. Но в шуме слившихся голосов покупателей и продавцов маленькому мальчику нельзя было докричаться хоть до кого-нибудь. Я шел и дрожал всем телом. Мне было страшно. Меня даже пугало не то, что меня накажут, если найдут, а то, что я могу вообще никогда не найти выход с этого бесконечного рынка. Но мой брат всегда говорил, чтобы я был смелым. Нельзя было поддаваться панике. «Эй, мальчик, а где твои родители?» Внезапно прозвучал надо мной хриплый голос. Я так обрадовался, что кто-то решил мне помочь, что остановился и оглянулся. Передо мной стоял странный мужчина в серой накидке с капюшоном. Его бледное лицо, покрытое то ли шрамами, то ли морщинами, выглядело не то, чтобы пугающее, но явно недружелюбно. Но когда незнакомец вновь заговорил, его голос не был каким-то жутким. Немного хрипловатым, да, но все же в нем чувствовался позитив. «Ты потерялся?» Незнакомец остановил на мне свои бледно-красные глаза. «Да», — ответил растерянно я. «Так бывает. Рынок — страшная штука. Даже взрослые люди тут теряются», — проговорил незнакомец и подмигнул мне. «Предлагаю тебе подождать тут, пока твой папа тебя не найдет. Я боюсь, что он никогда меня не найдет», — проговорил испуганно я. «Так не бывает, веришь или нет, но иногда даже рынок пустеет. Просто подожди, пока станет меньше людей, и тогда твой отец сможет тебя отыскать. Хочешь, я тебя пока развлеку? Ты любишь книжки?» Я смутился. «Отец заставляет меня читать книги, но я не прямо люблю это. Наверное, ты просто никогда не читал хороших книжек», — усмехнулся мужчина и взял с прилавка большой плотный том, на котором были изображены волки и олени. «Есть книги, от которых невозможно оторваться. Это большая энциклопедия обо всех зверях, которые живут в нашем королевстве. Совы-ведуньи, лавоящеры, дикие мамонты, гарпии, громоволки. Все в одной книге, представляешь? А там есть картинки?» — спросил я. «Ха-ха, конечно же там есть картинки. Это замечательная книга, но есть и другие. Это справочник по географии нашего материка». Мужчина показал мне книгу чуть поменьше предыдущей. «Тут тоже есть картинки. И ты удивишься, мальчик, но в нашем королевстве очень много замечательных мест. Но у меня есть и сказки, куда же без них. Ты любишь сказки?» «Да, но больше я люблю сказы про великие подвиги рыцарей». «О, это похвально. Все мальчики твоего возраста любят такое, наверное». Я пожал плечами. «Но папа мне запрещает читать такие книги. Он говорит, что я должен впитывать в себя полезные знания, а не чушь о подвигах каких-то мужиков в доспехах». «Ха-ха», — вновь рассмеялся незнакомец. «Странный у тебя папа, но родителей мы не выбираем. Скажи, мальчик, а ты когда-нибудь интересовался магией?» «Магия – это круто, но я знаю, что ее учат только самые крутые». «Нет, не только крутые. Магию может изучить каждый, если знать к ней подход». Мужчина взял еще одну книжку с прилавка. Она была такая же толстая, как первая, и ее кожаная обложка была абсолютно черная, а края фиолетовые. «Это путеводитель по нашим внутренним возможностям. Магия бездны. Знаешь, что она делает?» «Я даже не знаю, что такое бездна», — проговорил растерянно я. «Когда-нибудь ты еще узнаешь, если не будешь глупым. Пойми, Кит, хорошая книга – это то, чего требует душа каждого человека. А чего требует твоя душа?» У незнакомца странно вспыхнули красным глаза. «Вот ты где!» Мою руку внезапно резко схватили и силой оттащили от мужчины, который держал в руках темную книгу и улыбался во весь рот. «Что я тебе говорил? Я потерялся. А зачем ты разговаривал с незнакомцами? Пошли, засранец, ни дня не пройдет, чтобы не оказался в неприятностях. Мы купили мне штаны, а дома отец все же отхлестал меня розгами и в качестве наказания велел весь день сидеть дома. И все же я еще долго не мог забыть того странного незнакомца с горящими красными глазами. Мало того, что он мне предлагал изучить книгу о магии бездны, о которой я ни разу в жизни так и не услышал даже упоминаний. Но помимо этого, меня больше волновал другой факт. Откуда он знал, что я потерял именно отца? И самый интересный вопрос: откуда он знал мое имя? К моему удивлению, первая проснулась Аника. Девушка открыла глаза, сонно взглянула на меня, как-то странно улыбнулась и резко посерьезнела. «Все хорошо?» — спросила она. «Да», — кивнул я. «Никто больше не приходил. Что случилось? Я вчера была так напугана, что... Эльфийка тут же резко села на кровати, сложив ноги ступня к ступне. Меня похитили. Хотели убить. Но кто? Накторы. Трирыла. Ох. Девушка прикрыла ладонью рот. И что они хотели, не сказали. Они допытывались у меня, куда я держу путь. Но Эльми же их всех убил. Нет. Один сбежал. Я очень пожалел, что ответил честно, ибо после моих слов Аника так сильно побледнела, что я решил, что она сейчас грохнется в обморок. Он больше не нападет на нас, заверил я девушку. Почему ты так считаешь? Он понял, с кем имеет дело. Кем бы ни были эти ублюдки, они не рискнут больше на нас нападать, пока у нас есть Альми. А когда у нас не будет Альми? Внезапно спросила Стила. И сколько ты уже не спишь? Поинтересовался усталый я. Достаточно, чтобы успеть понадеяться на ваши признания друг другу в любви, а затем разочароваться. О, да, девки во всем ищут романтику. А вы, парни, нет. Стила с укором взглянула на меня, но с кровати не поднялась. Вам лишь бы в кого-нибудь засунуть свой стручок и со спокойной душой идти искать новую жертву. Забавно, как ты простой разговор о ночном нападении перевела к сексу. И ты еще будешь говорить о том, что мы, парни, плохие. Усмехнулся я. Честно говоря, я перевела к этому тему, чтобы лишний раз поржать с того, как эта серая мышка раскраснелась. Я перевел взгляд на залитую краской Анику и тяжело вздохнул. Будем всех, а в твоей компании мы точно с Аникой не выдержим долго. Через полчаса мы полностью собранные вышли в таверну, чтобы позавтракать. В отличие от ужина, мы не шиковали, взяли каждому по два маринованных в луковом соусе яйца и серый кусок хлеба. Чая в таверне не было, но имелся, к моему большому удивлению, сойли. Правда, на вкус он был, как сено, и каждый глоток был настоящей пыткой. Да, кроме эля тут нет нормальных напитков, заметила Стила. Девочка, только скажи, и я прямо сейчас принесу всем по кружке, предложил Альми. Бухать перед походом, да еще и с утра, с ума сошел, возмутился я. Кружка эля, это даже не разогрев, это, блять, как, будучи младенцем, облизнуть сиську мамаши, не испив молока. После такого сравнения, Аника подавилась и выплюнула свой сойли на стол. А можно как-нибудь без таких замечательных речевых оборотов? Попросила Стила, пока эльфийка откашливалась, а я аккуратно хлопал ее по спине. Можно, но тогда я начну петь. Альми пожал плечами. Нет, пожалуйста, взмолились все. После завтрака мы вышли в город, который уже проснулся. Люди, Селиармы и Фильстил лесновали туда-сюда с товарами и различными бытовыми вещами. Кто-то вез телеги, доверху набитые рыбой, другие несли деревянные ящики, из которых выглядывали рукава одежды. «Стойте тут, дружки-пирожки, я мигом», — проговорил наемник и тут же куда-то ускользнул. «Чего это он?» — удивился я. «Нас одних опасно оставлять. У тебя кольцо есть, мать твою!» — возмутилась Стила. «А я, к слову, жрец, и неплохой. Хватит считать нас беспомощными. Если на нас нападет толпа накторов, то поверьте, не поможет ни моя ловкость, ни твой свет. Может, он решил нас кинуть, предположил Нидл, после того, как он спас меня ночью. Братан, ты еще не понял, что Альми – человек чести, точнее, Фильстиль. Он доведет нас до Лейна, как и обещал. Ага, только вот что мы потом будем делать без него – большой вопрос. Стила достала из рюкзака самокрутку с дымшей и закурила. «Ты куришь?» – удивился Нидл. «Ты единственный из нашей команды, кто этого до сих пор еще не знает», – ухмыльнулся я. «Я тоже не знала», – произнесла рабка Аника. «А теперь вы знаете. Вам стало от этого легче?» – спросила хмуро жрица, затянувшись самокруткой. «Можно вопрос? У тебя их там много?» – поинтересовался я. «Достаточно, чтобы можно было периодически расслабляться до самого Лейна», — ответила та. «Дашь попробовать?» — попросил я. «Ты как ребенок, мы же оба знаем, каков будет результат. Ты подавишься дымом, закашляешь и вернешь мне самокрутку, заявив, что никогда в жизни больше не попробуешь эту гадость». Стила закатила глаза. «Готов доказать обратное», — уверенно заявил я. Девушка молча протянула мне самокрутку. Я вдохнул горький дым, дико закашлялся, вернул ей отраву и сквозь кашель простонал, что больше в жизни не возьму эту мерзость в рот. Нидл после этого ржал, как ошалелый. Альми вернулся минут через 10 и счастливый сообщил, что раздобыл для нас лошадей. Мы не поверили своим ушам. Два замечательных купца согласились нас подвести, рассказывал наемник, ведя нас через толпу. «И ты ради этого отлучался?» — Честно говоря, я учуял запах табака и решил спиздить себе немного. Дамша, хорошо, но табак мне нравится больше. Как мило. И как тебе удалось это сделать? Спросила Стила. А ты сомневалась во мне, блондиночка? Усмехнулся Ассасин. За блондиночку я точно вдарю тебе по яйцам в самый неожиданный момент, пригрозила жрица. Так и что, нас подвезут бесплатно? Спросил я. Конечно же нет. Кстати, с вас по тиру. Наемник затормозил и вытянул перед нами руку. Затем он перевел взгляд на Анику и Стеллу и произнес. Кроме наших прекрасных дам, скидываются только мужчины. С чего это такое неравноправие? Возмутился Нидл. С того, что вы, два бурундука, затеяли этот поход, а девочки любезно согласились вам помочь в этом нелегком деле. И они даже готовы рисковать своими жизнями. Ну что, хочешь все еще трясти с них деньги? Я Нидл любезно завалил свою тулдучку, исчерпав вразумительные аргументы. Звучит достаточно честно. Значит, за поездку два тира. Да, три тира, дружок-пирожок. Все по-честному, я тоже плачу свои деньги. И все же это дороговато, разве нет? Докуда нас довезут? Спросила Стила. До Блашера. Считайте, что прокатитесь за бесценок. К тому же, если все пройдет гладко, то через два дня мы будем уже на месте. Это нам отлично сэкономит время. Альми принял мои два тира за меня и Нидла, а затем сжал руку в кулак и указал ею вперед. Нашими друзьями по дороге оказались невысокий мужчина Дайдрелли с козлиной бородкой и щупальцевидными усиками на шее, отличительной чертой этой расы. Он был в возрасте и имел небольшое пузико, которое выпирало из-под его коричневой безрукавки. Вторым был высокий мужчина Селиарм с длинными волосами и темными статными усами. Он приветливо протянул мне и Нидлу руку и весело сообщил, что с радостью провезет нас через границу. Дайдриля звали Парси, а Селиарма – Иншибдак. И куда же вы, друзья, держите путь, если не секрет? Поинтересовался Парси, когда осмотрел нашу команду с задумчивым видом. Просто путешествуем. Пожал я плечами. Хотим мир посмотреть. Две хрупкие девочки и два молодых парня. Просто хотят посмотреть мир, в пустых блаширских степях, заметил с иронией Иншибдак. Альми, ты их экскурсовод, можно и так сказать. Ребята хотят увидеть настоящую жуть, и я им ее покажу. Ухмыльнулся наемник и протянул мужикам нашу плату. Эй, парень, Парси взглянул внимательно на меня, и на его лице расплылась улыбка. У тебя очень интересные глаза. Не слышал про одного такого типа, который устроил настоящий грязный взрыв в центре столицы? Нет, вообще ни разу не слышал. И вообще в столице никогда не бывал. Отрезал я. О, друзья, вы определенно должны это услышать. Потому что парень, который сделал это, настоящий герой. Рассмеялся Парси. И он рассказал нам историю в подробностях. А я сделал вид, что слышу ее впервые. Ну, и команда мне подыграла, не выдав меня, за что я был им несомненно благодарен. После этой ужасной истории нам любезно предложили лезть в повозку, укрытую плотным серым шатром. «Как ты вообще смог загадить стол? Ты что, снял специально штаны?» – удивился Альми, слегка посмеиваясь. «Нет, оно просто, ну, вылетело и все». Пожал я плечами, отчего Стелла закатила глаза и недовольно вздохнула. «Странно как-то, не находишь? Говно же тебе не какой-то зверь, который готов менять свое направление ради того, чтобы выбраться наружу. Оно, по идее, должно было испачкать твои штанишки и там же остаться», — заметил наемник. «Я не знаю, как это получилось, но оно получилось, и от этого мне не совсем уж и хорошо. О, про тебя, Кит, будут слагать легенды. Про парня, который смог не просто обосраться, а заворожить свое говно так, чтобы оно выбралось из штанов и загадило стол королевской канцелярии. Я вас умоляю, давайте поговорим о чем-нибудь другом», — взмолилась Стила. В этот момент в повозку заглянул Иншибдак и сообщил, что мы выдвигаемся через 10 минут. Наши товарищи по дороге оказались ненадоедливыми, и больше они нас не побеспокоили. Это радовало. Когда снаружи послышался крик Парси о том, что мы трогаемся, то все неожиданно обрадовались. «Ты все же молодец, Альми, что нашел нам повозку», — оценила Стила. «Отлично сработано. Зачем ты мне говоришь то, что я и так знаю?» — поинтересовался устало тот. «Да уж, ребятишки, даже не представляю, что бы вы без меня делали. Наверное, уже кормили бы свиней в одном из свинарников Амдрекона», — кивнул я, отчего Нидл, Стила и Альми весело рассмеялись. Путь намечался долгий, и все, что оставалось, это расслабиться и получать удовольствие от поездки. И трахнул принц тогда дракона, чтоб снять заклятие колдуньи. но превратился тот, блядь, в гнома, а не в принцессу-побледунью. Весело напевал наемник очередную песню, пока все молчали и мечтали оглохнуть на время этой поездки. Первым не выдержал я и спросил первое, что мне пришло в голову. «Альми, я давно хотел поинтересоваться, почему у тебя столько времени наклеен бинт на щеке? Получается, что там не рано, ха, а ты прямо глазастый?» «Да», усмехнулся ассасин, «там не рано, это ты верно заметил. А что же там тогда?» Поинтересовалась Стила. «То, что я не хочу показывать остальным». «Логично, да, ах, великий Эйдин, ты и это будешь скрывать, у тебя, куда ни плюнь, сплошные тайны», заметил Нидл. «Ладно, если вы все так горите любопытством, то скажу, там небольшая татуировка, с очень неприятным содержанием, там хрен что ли нарисован», рассмеялся я, и Стила, сидящая рядом со мной, тоже прыснула. «Нет, дружок-пирожок, татуировка в виде хрена не самая страшная вещь, которая может с тобой случиться, это гораздо хуже. Но как у тебя появилась эта татуировка?» Продолжил допытываться до наемника Нидл. «Я напился однажды, а проснулся уже с ней». Альми пожал плечами. «Хреновое тогда выдалось утро, теперь уже прыснули все, даже Аника. Я, конечно, слышал, что Фильстилли любит себе набивать татуировки, чтобы больше походить на эльфов, но такое...» Расхохотался Нидл. «Смейся, смейся, это же так разумно делать в одной повозке с Фильстиллем, у которого в кармане полно самых неожиданных зелий. Только не удивляйся, когда завтра ты у себя обнаружишь лиловую поганку вместо хрена». Не надо», Нидл побледнел. Стила и я уже хохотали, как поехавшие, а Ника тоже тряслась от смеха. «Альми, я серьезно», не унимался мой испуганный дружбан. «Могу только пожелать тебе приятных снов этой ночью». Наемник и не думал прекращать стебать бедного парня. «Нидл, дружище, чего ты так волнуешься? Ты все равно свой хрен по назначению не используешь», проговорил я. «Прекратите меня смешить, идиоты», прорыдала жрица. «А ты, можно подумать, используешь? Ты сиськи-то когда в последний раз видел?» — парировал друг. «Когда твоя мама ими тебя кормила посреди столицы», — ответил я. «Ах, ты ублюдок!» Разъяренный друг набросился на меня с кулаками, но я знал, что Нидл не сможет нанести мне особого вреда, даже если захочет. Силенок у него особо не было. Успокоились все, когда пришло время обеда. Мы тогда как раз остановились возле ручья в Эйдоральском лесу, чтобы набрать воды. «Мы прибудем в Эйдорал до наступления темноты», — сообщил Парси, поя лошадей. «Отлично, снова переночуем в таверне», — проговорила радостно Стила. «Ага, и опять будем в полной опасности», — заметил испуганно Нидл. «Думаешь, что эти ублюдки тоже взяли лошадей и помчались за нами следом?» — усмехнулся Альми, очищая яблоко от кожуры. «Где он его взял, я понятия не имел. А почему бы и нет?» — мой друг пожал плечами. «Да брось, мы на шаг впереди», — отмахнулся наемник. «Мы сэкономили очень много времени, поэтому расслабьтесь, никто за нами не придет. Да и если что, будем дежурить. По 2 часа на каждого, вообще легко». «Думаю, он прав, мы реально выиграли время», — поддержала ассасина Стила и достала из рюкзака новую самокрутку. «Самое сложное для нас сейчас, это проехать через границу». «Ничего сложного», — отмахнулся Альми. «Думаете, что там постоянно стоит армия и дежурит? Посты находятся в километре друг от друга, а дежурные рыцари там редко проходят. Расслабьтесь, вы и глазом не успеете моргнуть, как мы окажемся в Блашире». Я сидел возле повозки и смотрел на то, как Стила дымит самокруткой, а Альми грызет яблоко. Нидл жевал вяленый сыр, а Аника же пила из фляги, не поднимая ни на кого глаза. «Ты не хочешь перекусить?» — спросил я у эльфийки. «Я не голодна», — ответила та. «Дорога выматывает, организму нужно подкрепляться». Я протянул девушке кусок вяленой говядины. «Набирай силы, путь у нас будет сложным». «Спасибо». Та приняла мясо, не взглянув на меня. «Альми, а ты бывал в Блашире?» — спросил Нидл. «Спроси что-нибудь посложнее», — усмехнулся тот. «Блашир – это не настолько далекое место, чтобы в нем не побывать. И как там?» «Как обычный небольшой городок. Так как он стоит на нейтральных территориях, то не представляет никакой опасности для нас. Там живут, в основном, те, кто не нашли себе приюта ни в одном из 3 королевств. Это место похоже больше на деревню. Там разводят домашних животных, выращивают овощи. Кроме того, там находятся лучшие знахари, которым нет равных. Вам там понравится. Это уютное место. И самое прекрасное то, что оно находится в Блаширских степях, а это место самое безопасное, в сравнении с теми, которые лежат дальше. Значит, там мы сможем перевести дух. А дальше будет жесть? Спросил я. Если все сделаем правильно, то сможем избежать часть опасностей. Наемник пожал плечами. Но гарантировать, что все пройдет легко, я не собираюсь. Нужно быть готовыми к тому, что на нас может напасть любая дикая хрень, которая водится в Мистральском или Риллайском лесах. Через 5 минут нам сообщили, что мы выдвигаемся. Запрыгнув в повозку, я на этот раз сел рядом с Аникой, а Нидл со Стилой и Альми. Остаток пути мы провели в собственных мыслях, изредка обмениваясь парой слов. Все думали о своем, и даже наемник не пел свои песни. Правда, под конец нашего пути он все же запел, чем очень огорчил абсолютно всех. Эйдрал оказался очень укрепленным городом, несмотря на то, что он был гораздо меньше, чем Дальвиль. Это место, по своей сути, служило для ночевки и восстановления сил королевской армии пехотинцев, которые занимались патрулированием западных и северных границ нашего королевства. Прибыв в город и пройдя через хорошо укрепленные каменные стены, мы стали искать таверну или гостиницу, где можно будет переночевать. «Завтра пересечем границу, а там налегке доберемся до Блашера», — радостно проговорил Альми, когда мы нашли таверну и приступили к нашему скромному ужину. «У тебя все так просто, как будто в дороге не может возникнуть непредвиденных обстоятельств», — хмуро проговорил Нидл. «Дружок-пирожок, если все время ждать от жизни только плохого, то ты и не заметишь, когда случится что-то хорошее, а с вами я, поэтому тут будет происходить только хорошее». Наемник сделал глоток из деревянной кружки, наполненной элем. Недалеко от нас за соседним столом сидели 4 пехотинца и тоже отдыхали после дежурства. На их стальной броне виднелся герб нашего королевства, золотое солнце с белоснежными крыльями. Это были 3 взрослых мужчины и 1 женщина. Глядя на женщину-пехотинца, я невольно вспомнил свою мать. Она вполне могла когда-то сидеть за этим столом и также пить или шутить и смеяться со своими братьями по оружию. А что, если прямо сейчас на западной границе произойдет нападение? Зазвенят колокола, пехотинцы схватят оружие, и начнется паника, начнется битва с чертовой армией западного королевства, которая делает все возможные попытки, чтобы прорвать нашу оборону. Сколько людей после этого нападения не вернутся домой живыми? Сколько жизней заберут гадкие налетчики с запада? Кит, ты чего прямо с головой ушел в себя? Меня легонько толкнула Стила. А, я взглянул на свою команду. Все с интересом смотрели на меня. Да так, устал просто. Да, ехать в повозке целый день очень уматывает. Это не то, что топать своими ногами через ветер и дождь. С иронией заметил Нидл. Да нет, я морально устал. Смотреть целый день на твои отвратительные усики. Усмехнулся я. Наши девчонки так и прыснули. Нидл же ничего не ответил. Хотя я чувствовал, что он еще возьмет реванш, ибо я ударил его по самому больному. Через 30 минут мы зашли в нашу комнату и сбросили рюкзаки на пол. Ночевать мы решили на этот раз в одной комнате, чтобы в случае нового нападения все были готовы к бою. Я вызвался дежурить первым и сообщил, что через 3 часа разбужу Нидла. Альми мне даже дал свои карманные часы, чтобы я следил за временем. Не знал, что они у него были. Прошло, наверное, 30 минут моего дежурства. В комнате было жутко темно, в окно даже не пробирался свет луны, так как небо было затянуто плотными тучами. Я сидел и скучал, слушая ровное дыхание друзей, и только Аника все ворочалась и ворочалась, отчего я и решил поинтересоваться. «Ты всегда так плохо засыпаешь?» «Я обычно нормально. Если не заснешь, будет плохо. Значит, завтра будешь очень вялый и усталый». «Я засну». Девушка перевернулась на другой бок, лицом ко мне и замолчала. Мне на секунду показалось, что ее глаза открыты и направлены на меня, но это все были шутки темноты, ведь это было бы глупо пытаться заснуть с открытыми глазами. Прошло, должно быть, еще 5 минут, когда внезапно послышался тихий голос эльфийки. «Кит, можно спросить?» «Ну, спрашивай, раз ты не хочешь спать», — ответил усталый я. «У тебя когда-нибудь кто-то был? В каком плане, девушка?» «Хах, ну девушки-то были, но это был очень печальный опыт». «Почему?» «Потому что эти отношения закончились неудачно». «И как именно?» «Поссорились?» «Ох, я тяжело вздохнул. Мне не особо хотелось рассказывать мои неудачи с девушками, но, судя по всему, Анике было это по какой-то причине интересно, и я решил не скрывать это от нее. Одну девушку я случайно уронил в канаву, потому что я неуклюжий мудак, и она меня бросила. другая оступилась на крыше дома, и я ее нечаянно ударил по лицу рукой, пытаясь поймать, а с третьей даже вспоминать не хочу. Ха-ха, эльфийка тихо рассмеялась. Мне даже интересно, что было с третьей. Я обожрался несвежей рыбой, скажем так, извергнул ее в нее во время поцелуя. Великий Эйдин. Аника попыталась заглушить свой смех, приложив руку ко рту. Да, как видишь, самые опасные вещи у меня не меч или клинок, а задница и рот. Проговорил я, отчего девушка от смеха чуть не грохнулась с кровати. А ты, Аника, что я? Удивилась та. У тебя кто-нибудь был? Шутишь? Я же серая мышка, как меня окрестила Стелла. Ну, она тебя так назвала из-за цвета твоих волос, предположил я. Волосы тут ни при чем, просто я такая же трусливая и нелюдимая, как мышь. Ты сам это прекрасно видишь. Ну, тут просто надо немного поработать над собой. К примеру, начать с речи, стараться говорить нормально, без запинок. Как ты это делаешь сейчас? Сейчас мы вдвоем, мне проще. Но когда на меня смотрит много людей, то я теряюсь, начинаю волноваться и смущаться. Значит, надо с этим что-то делать. Завтра будем с тобой общаться и учить тебя разговаривать нормально при всех. Не надо. Голос Аники резко дрогнул. Извини, конечно, но мне вот интересно, как так получилось, что ты за столько лет не научилась владеть магией? Я думаю, что папа просто ошибся, когда заметил у меня магические наклонности. За 4 года обучения в школе я не смогла открыть в себе ни частички чего-то магического. А как же тайная магия? Из тайной магии я смогла научиться только восстанавливать ману. Сам знаешь, она очень сложная. Ты не представляешь, сколько рун надо зазубрить, чтобы у тебя начало получаться нечто большее. Я давно хотела уйти оттуда, и я рада, что встретила вас. И спасибо, что взял меня с собой. Да ладно, я пожал плечами. У нас странная команда. Нидл вообще бесполезный, он даже клинок в руках не может удержать. И все же нас объединяет одна цель, квест с невероятной наградой. Хочется верить, что мы останемся живыми, после того, как ступим на Лайн, проговорила Аника, и я не услышал в ее голосе ни капли страха. Это было неожиданно для меня. Мне тоже. Очень надеюсь, что у нас все получится. Вскоре из-за туч показалась яркая луна, бросившая свет в нашу комнату. Мы еще немного поболтали с Аникой, а затем я все же сказал ей, чтобы она попробовала уснуть. И эльфийка уснула достаточно быстро. А через 1.5 часа я разбудил Нидла и лег спать сам. «До Блашера доберемся к ночи», — сказал весело Парси, когда мы встретились возле повозки с ним и Иншидаком. Торговцы как раз кормили лошадей, когда наша команда подошла к ним, многообещающе. «А вы, случаем, не планируете ехать дальше?» поинтересовался я. «В Мистральский лес? Нет, упаси Эйдин», усмехнулся Иншидак. «Проще сразу тогда прийти в королевский замок и насрать посреди зала, так сказать, побить рекорд того легендарного парня. Так мы хотя бы умрем быстро и безболезненно. Там все так плохо в этом лесу». Я повернул голову к Альми, пытаясь не обращать внимания на насмешливые взгляды Стелла и Нидла. «Скажем так, там водится очень много малоприятных тварей», ответил уклончиво наемник. «Но не волнуйтесь, следом идет Риллайский лес, а там еще хуже».